Глава 32. Джордано Бруно. Октябрь 2078 год по земному летоисчислению. «Посмотрите только на то, что они натворили!» — выдохнул Жасеба Уризарбарена, сперва с восхищением, потом со скорбью, когда начали поступать снимки планеты. «Посмотрите на то, что они сделали!» «Боже мой!» — прошептал Джон Кондотти. «Как прекрасно!» «Прекрасно!» — воскликнул Жасеба, гневным жестом указывая на дисплей. «Сколько же народу умерло для того, чтобы это произошло?» И осекся, опасаясь, что Сандес услышал его слова и принял их на свой счет. Однако лингвист был поглощен собственным делом в противоположном конце ходовой рубки, мониторе радиопередачи, которые они могли теперь слушать прямо на радиоволне. «Жасеб, о чем вы говорите?» — разволновался Джон. «Это великолепно! Это катастрофа!» — свирепым тоном проговорил Жасеба, сотрясаясь от бессильной ярости. «Разве вы не видите? Они полностью разрушили экологическую систему. Все переменилось!» Поднявшись на ноги, он в отчаянии отвернулся от дисплеев. «Агрокультура!» — простонал он, пряча лицо в руках. «Еще одна планета повергнута в ад глобальным выращиванием сельскохозяйственных культур». «А, по-моему, приятный видок», — вежливо прокомментировал Ника, обращаясь к Шону Фейну, который, прислоняясь к переборке, следил за тем, как система скан за сканом датирует и копирует многочисленные изображения. «Так и есть, Нико», — промолвил Шон. «Так и есть». «Сперва они четкие, а потом все более яркие и красочные изображения Ракхата, освобожденные от туманной дымки и облаков», открыли экипажу корабля Джордано Бруно, спускавшемуся к поверхности планеты, преображенный мир. Бывший райский сад, превращенный в возделанный парк. Изменения оказались наиболее интенсивными в средних широтах Северного полушария, где южные города самого большого континента планеты, впервые замеченные 40 лет назад Джимми Куином, Джорджем Эдвардсом и Марком Робишо, охватывали побережье и реку. Наложение старых и новых изображений по-прежнему позволяло вычленить границы городских центров. Однако там, где прежде тянулась нетронутая саванна, джунгли, топи или горный лес, теперь находились кружевные поля, колоссальные партеры, переплетающиеся наподобие кельтских украшений. Земледелие, геометрия, изобразительное мастерство в крупном масштабе. «Посмотрите внимательно», — процитировал Шон Фейн, вспоминая ученые комментарии 12-го столетия в книге Искелса. Примечание. Книга Искелса — рукописная, богато и красочно иллюстрированная книга, созданная ирландскими монахами около 800-го года. Шедевр средневекового искусства содержит 4 Евангелия с комментариями. «И вы проникнете в самое святилище искусства. Вы различите сложные переплетения, настолько деликатные и тонкие, настолько полные узлов и связей, выполненные такими яркими и живыми красками, что вы можете решить, что перед вами работа ангелов, а не людей». «Чтобы спланировать такие рисунки, они должны были получать изображения со спутников», заметил прозаичный Франц Вандерхельст. «Не думаю, чтобы это можно было сделать без взгляда сверху». «Возможно», — проговорил Карло. «Однако многое можно сделать с помощью веревок и вех, а также простых геодезических инструментов». Склонившись вперед над объемистым плечом Франца, он проследил изгиб горного склона, повторенный затем во многих террасах. «Часть этих рисунков основана на местной геологии». Карло повернулся к Сандесу, забившемуся в уголок ходовой рубки, забывшему о видеоинформации и все внимание уделявшему радиоболтовне. Карло помахал ему рукой, чтобы привлечь внимание. «Посмотрите на новые результаты фотосъемки, Сандес. Что скажете по этому поводу?» — спросил его Карло, когда Эмилио снял наушники с головы. Поднявшись на ноги, Сандес со стоном потянулся, прежде чем присоединиться к Дэнни, Шону и Нику, стоявшим возле стены, откуда были видны все экраны. «Господи Иисусе!» — удивился он. «Выходит, что женаты в конечном счете решили позволить Руну заниматься огородничеством и полеводством». Какое-то время он смотрел, следя за автоматической сменой кадров, увеличивавших разрешение и показывавших самые интересные участки снимков. «А как все это выглядит в инфракрасном свете?» Жасеба подошел к пульту смены частот. «Еще хуже. Посмотрите на тепловую подпись этих городов». Он извлек для сравнения соответствующую картинку из памяти Стеллы Марис. «Боже мой, что же это получается? 35-процентный прирост численности населения за два поколения». «Не преувеличивайте», — проговорил Дэнни, прикинув оценку в уме. «На мой взгляд, тепловой поток, в общем, увеличился примерно на 29%, и судить по его увеличению о приросте численности населения никак нельзя. Могли произойти изменения в промышленной базе». «А посмотрите-ка сюда», — предложил Карло. «Повсюду по берегам рек новые селения, и дорог больше, чем раньше». «Следующих рельефу местности», — отметил он для себя, — «не похожих на римские, по прямой линии соединявшей пункт А с пунктом Б, но тем не менее дороги, пригодные для торговли». «А по радио есть что-нибудь новенькое?» — спросил он у Сандеса. Эмилио покачал головой. «Торговые спросы, предложения, анализ рынков, прогнозы погоды, урожай культур, расписание отправки судов и бесконечные уведомления о собраниях. И все на Руанже», — он со вкусом зевнул. «Мне надо сделать перерыв. Подобные сведения усыпляют меня». «Но никакой музыки?» — поинтересовался Дэнни Железный Конь. «Ни единой ноты», — подтвердил Эмилио, покидая рубку. Теперь он проделывал почти всю работу переводчика. Однако у Дэнни было более трудное задание. Радиопередачи с Рокхата на Магеллан и далее на Землю шли десятилетиями. Часть их отправлялась на Бруно. Их нужно было согласовывать с теми передачами Магеллана, которые Бруно перехватил в полете, и теми, которые они слышали теперь. Голова Эмилио шла кругом от этих перепутанных временных последовательностей. Однако Дэнни явно справлялся с делом. Содержание передачи заметно менялось, на что указывали изменения в словаре, с которым Эмилио знаком не был, и ему оставалось только догадываться о смысле сказанного. По сути дела, они получали несвязанные отрывки – но при всем том, отрывки эти являли вдохновляющую смесь языков и новостей, так что он начинал уже думать, что в этом мире нечто переменилось к лучшему. Эмилио не понимала, что означает отсутствие Ксана в радиопередачах. Еще менее мог судить о том, что вызвало небывалый расцвет сельского хозяйства. И потому, оставив Жосеба и Дэнни спорить о возможном уровне промышленного развития, отправился на кухню за кофе. Он уже наливал себе, когда за его спиной Джон многозначительно кашлянул. «Спасибо», — Эмилио оглянулся через плечо. «Уже не так плохо, как было раньше, Джон». «Ну да, я уже заметил это, но все равно предпочту случайно не напугать тебя, если могу сделать это». Джон не стал входить в тесную комнату и остановился в дверях. «Никакого ответа на приветствие, как я понимаю. Ты бы сам сказал тогда, так?» «Конечно», — Эмилио повернулся к нему, держа чашку обеими руками, но заговорил уже голосом и с интонацией Шона. «В том, чтобы ожидать худшего, есть известное благо. Когда это худшее случается, ты имеешь право хвастаться своей правотой». «Она может и не слушать, понимаешь?» — проговорил Джон. «Ну, то есть потому, что не ожидает гостей, да? Она может быть еще жива. Такое возможно». Мог сдохнуть ее компьютерный планшет, его могли украсть или потерять, или же она просто могла перестать пользоваться им. «Ладно, смотри правде в лицо», — сказал себе Эмилио, — «она мертва». «Шансов на то, что София выживет, практически не было», — громко проговорил он, донося кружку с кофе до стола, и тут же опустился в кресло. Последовавший за ним Джон сел напротив. «Сейчас ей должно быть более 70 лет, я считаю». Эмилио кивнул. «То есть примерно на 30 лет меньше, чем мне, по субъективному самочувствию». Снова зевнув, он потер глаза рукавом. «Боже, как я устал. Стоило ли тащиться в такую даль для того, чтобы выслушивать отчеты об уборке урожая?» «А странно, правда?» — проговорил Джон. «Если бы мы в первый раз услышали всю эту бухгалтерию вместо песен, то могли бы и не прилететь сюда». Эмилио сполз вниз на стуле, так что голова его оказалась вровень с краем спинки, а подбородок уперся в грудь. «Но мы здесь», — проговорил он, улыбнувшись иезуитскому «мы», бессознательно произнесенному Джоном. «Возможно, я сумел бы уговорить себя, что расписание отправки барж на самом деле являются молитвой святым». Эмилио возвел глаза к небу. «Религия. Мечта, говорящая без хвоста обезьяны. Знаешь, что я думаю?» — риторически обратился он к себе самому, пытаясь отвлечься от очередной смерти, посетившей его жизнь. С нами по воле случая происходит всякое дерьмо. Мы перелагаем его в нравоучительные рассказы и называем священным писанием». Джон притих, как мышь. Посмотрев на друга, Эмилио увидел его лицо. «О боже, прости меня», — сказал он, меняя позу. «Таков Эмилио Сандес, отрава в человеческом облике. Не слушай меня, Джон. Я устал, у меня плохое настроение и...» «Знаю», — ответил Джон, глубоко вздохнув. «Я готов признать, что тебе принадлежит черный пояс в части боли и страдания, так? Однако на свете устал далеко не ты один, и скверный характер не у тебя одного. Наконец, не ты один хотел бы, чтобы София осталась в живых. Постарайся запомнить это». «Джон, послушай! Еще раз прости, хорошо?» — окликнул Эмилио, выходящего из помещения Кондотти. «Боже!» — вяло прошептал он, оставшись в кают-компании в одиночестве. Опустив локти на стол, положив руки в ортезах по обе стороны кружки, он смотрел на поверхность кофе. «Какой сейчас год?» — вдруг подумал он без всякой связи с происходящим. «Сколько же мне лет, черт побери? 48? А может, 98? Или все две сотни?» И не сразу заметил, что лицо его отражается в черном и спокойном зеркале напитка, тощая физиономия, на которой гравировальная игра прожитых трудных лет — запечатлела следы перенесенных страданий. Никакие его слова не способны пошатнуть веру Джона. Он это знал, но все равно постарался забиться поглубже в кресло, постаравшись съежиться в комок. «Молодец, парень», — тяжело вздохнул он. «С ненавистью к себе самому, к Джону, к Софии, ко всем, кого он мог представить, он мысленно вернулся к работе, чтобы найти в ней спасение». Он подумал, что, наверное, надо закончить прямое прослушивание радиосигналов. Достаточно следить за изменениями языка при более высокой скорости воспроизведения. «Почему я раньше не подумал об этом?» — удивился он. «Значит, работаю неэффективно». Мгновение спустя, ощутив резкий кивок головы, он проснулся, заставив себя открыть глаза, и увидел перед собой на столе ту же кофейную кружку. Руки его налились свинцом. Он не мог заставить себя взять ее. «Да, кофеин уже не действует», — подумал он, чуть подвинувшись вверх. «Пора обращаться к Карло за волшебными пилюлями». Он не впервые заставлял себя вести подобный образ жизни. Эмилио давным-давно обнаружил, что способен относительно неплохо функционировать, сократив время ночного сна до 3-4 часов. Он постоянно чувствовал себя очень скверно, но в этом не было ничего нового. «Ты умеешь не обращать внимания на плохое самочувствие. Ты привык к рези в глазах, к постоянной тупой головной боли. Не то чтобы он мог забыть об усталости, о страхе, горе или гневе, — замечал он, — не то чтобы что-то становилось лучше или легче. Но факт состоял в том, что, вопреки всему, он все равно мог работать. Ты должен стоять на ногах, должен двигаться». «Потому что если ты на мгновение сядешь», — подумал он, вновь просыпаясь, — «если позволишь себе отдохнуть, ладно, не надо. Ты заставляешь себя работать, потому что иначе войдешь в тот город мертвых, в тот некрополь, который содержится у тебя в голове. Сколько там мертвых?» Он пытался исправить ситуацию, вынести трупы. Была ночь, но лунный свет лился со всех сторон, и тела сделались почти что прекрасными. Волосы Энн серебрились в лучах луны. Эбеновые члены младшей сестры мальчишки из племени Дадот, деликатные, хрупкие, ее совершенный маленький скелет, очаровательный, но такой печальный, при том, что страдания ее завершились, и она находилась у Бога. Это было самое худшее из того, что он видел во сне. Если Бог — враг, тогда опасность грозит даже мертвым. Все, кого ты любил, должны быть у него, и ему не следовало доверять, не следовало любить. «Все живое умирает», — говорила Мусупари, — «и не есть умерших — пустая трата еды». Но город вновь горел. Запах горелого мяса царил повсюду, и свет не был лунным. Это было зарево пожара, и жената были повсюду. Мертвые, мертвые, как много мертвецов. Кто-то тряс его. Он проснулся со всхлипом, ноздри его еще ощущали запах. «Что? Что такое?» Он сел, растерянный, еще ощущавший только что пережитый ужас. «Что? Черт, я же не спал!» — солгал он, не зная почему. «Что там?» «Эмилио, проснись!» Стоявший возле него Джон Кондотти ухмылялся во весь рот. Лицо его светилось, подобно хэллоуинской тыкве со свечкой внутри. «Ну, спроси меня о том, какую новость я тебе принес». «О боже, Джон!» — простонал Эмилио, оседая назад в кресло. «Иисусе, не дурачься со мной!» «Она жива!» — воскликнул Джон. Эмилио немо смотрел на него. «София жива! Франц 10 минут назад связался с ней по радио». Сандес мгновенно поднялся, протиснулся мимо Джона и устремился на мостик. «Подожди, подожди, подожди!» — воскликнул Джон, хватая проходившего мимо Эмилио за руку. «Расслабься, она разорвала связь, у нее все в порядке», — проговорил он, сияя, забыв о короткой размолвке. «Мы сказали ей, что ты спишь». Она рассмеялась и сказала, типичная для него картина. «Еще она сказала, что ждала весточки от тебя 40 лет и может подождать еще несколько часов, чтобы мы тебя не будили. Но я знаю, что ты убил бы меня, если бы я этого не сделал, поэтому я тебя и бужу». «Значит, у нее все в порядке?» — спросил Эмилио. «Явно. Голос довольный». Эмилио на мгновение привалился к переборке, зажмурив глаза. А затем последовал к радио, предоставив Джону Кондотти следовать за ним с блаженной улыбкой на лице. Когда Сандес появился на мостике, все уже толпились возле двери, пока Франц второй раз устанавливал связь. «На каком языке она говорит?» — спросил Эмилио. «В основном на английском», — сообщил Франц, неуклюже пропуская Сандеса к консоли. «Вставляет слова Руанжи». «Сандес!» — услышал он, как только сел. Звук ее голоса током встряхнул его. Более низкий и скрипучий, чем он помнил, однако по-прежнему прекрасный. «Мендес!» — воскликнул он. «Сандес!» — произнесла она. Голос ее дрогнул. «Я думала, что никогда...» Сдерживаемые доселе чувства хлынули сквозь барьеры, казавшиеся обоим непреодолимыми. Однако к рыданиям добавились смех, горькие извинения и чистая радость. И словно время повернулось назад, они заспорили о том, кто первый заплакал. «Но в любом случае», — проговорил Эмилио, решив предоставить ей победу, — «какого черта ты вдруг живая, когда я прочел по тебе кадеш?» «Что ж, очень жаль, но получается, что ты потрудился напрасно». «Все равно она не имеет силы без Миньяна», — решительным тоном проговорил он. «Миньяна, только не говори мне, что ты владеешь теперь и арамейским. И сколько же теперь у тебя языков?» «Примерно 17, кажется. Я получил кое-какое представление об Эускаре и научился грубить африканцам». Затрещали не слишком сильные статические разряды. Во всяком случае, настолько сильные для того, чтобы прогнать безумное ощущение обыкновенного телефонного разговора двух друзей. Но арамейского среди них, увы, нет. Я запомнил молитву. «Жулик», — проговорила она с тем знакомым, хрипловатым смешком, в котором теперь не было слез. Зажмурив глаза, Эмилио постарался не поблагодарить Бога за то, что смех ее не изменился. «Итак, благородный Дальго», — говорила она, — «вы явились на эту планету для того, чтобы спасти меня?» «Конечно же нет», — вознегодовал он, удивленный тем, каким благополучным, каким веселым кажется ее голос. «Просто заглянул на кофеек». «Но почему? Разве тебя надо спасать?» «Не надо, я абсолютно уверена в этом, но от кофе не отказалась бы», — призналась София. «Давно даже не нюхала». «Что ж, у нас его много, но, боюсь, без кофеина». Ответом стало полное ужаса молчание. «Прости», — сказал он печальным тоном. «Со мной не проконсультировались при составлении погрузочной ведомости». Молчание в трубке приобрело, несомненно, возмущенные нотки. «Ошибка имела клерикальные корни», — сообщил он ей с неподдельным расстройством. «Мне действительно очень жаль. Прикажу всех казнить, а головы выставим на острых кольях». Она усмехнулась. «Ох, Сандес, кажется, я всю жизнь любила тебя». «Нет, не любила», — ворчливо отозвался он. «Ты возненавидела меня с первого взгляда». «В самом деле?» «Что ж, я была дурой». «Надеюсь, ты пошутил насчет кофе без кофеина, а?» — спросила она с опаской. «Разве я способен шутить на подобную тему?» «Только зная, что я клюну на розыгрыш». Помолчав недолго, она заговорила уже с тем спокойным достоинством, которое всегда восхищало в ней Эмилио. Я рада, что дожила до этого дня и могу снова говорить с тобой. Здесь все переменилось. Руны теперь свободны. Ты был прав, Сандос. Ты был прав во всем. Бог назначил нам прийти сюда». За спиной его зашевелились. Послышались голоса. Он ощутил, как Джон стиснул его плечи и свирепым тоном прошептал. «Ты слышал это, пустая голова? Ты слышал это?» Однако в его собственных глазах все расплылось. Он понял, что едва способен вздохнуть, и потерял нить разговора до тех пор, пока снова не услышал свое имя. «А как Исаак?» — спросил он. Молчание было настолько внезапным и таким продолжительным, что, изогнувшись в кресле, Эмилио вопросительно посмотрел на Франца. «Соединение не прервано», — проинформировал его Вандерхельст. «София?» — произнес он. «В последний раз мы слышали о нем, когда Исаак был еще очень мал. И я не хотел. Он ушел от меня уже давно. Исаак был... Он ушел, чтобы жить самостоятельно много лет назад. Хайнала последовала за ним, и мы надеялись. Однако ни он, ни она не вернулись. Мы неоднократно пытались найти их, однако война затянулась настолько...» «Война?» — переспросил Дэнни, но Сандос уже говорил. все в порядке, София. Что бы ни случилось, никто не ожидал, что она продлится так долго. Хайнала — это... Ох, Сандос, тут все так переплетено. Когда вы собираетесь сесть? Я все тебе расскажу, когда ты доберешься до Галатны». Слово это стало для него ударом под дых. «До Галатны?» — переспросил Сандос едва слышно. «Сандос, ты здесь?» «О, Боже!» — произнесла она, осознав его реакцию. «Я знаю, что происходило здесь с тобой, но теперь все по-другому. Хлавины Китхери нет в живых. Они оба. Китхери погиб года назад», — проговорила она слабеющим голосом, но потом уже твердым тоном произнесла. «Дворец теперь стал музеем, и я живу при нем, как один из исторических экспонатов». София умолкла. Эмилио попытался подумать, но мысли не шли в голову. «Сандос?» — услышал он ее голос. «Не бойся. Ни одного Джанада к югу от гор Гарну теперь нет. Мы и ты тоже здесь в безопасности. Честно. Сандос, ты здесь?» «Да», — ответил он, беря себя в руки. «Я здесь». «Когда вы собираетесь садиться? И сколько вас?» Подняв брови, он повернулся к Карло и спросил. «Наверное, через неделю?» Карло кивнул. «Через неделю, София». Он кашлянул, попытался вложить в голос больше силы. «Нас восьмеро. Но пилот корабля останется на борту. Кроме него, четверо иезуитов, двое бизнесменов и я». Она пропустила намек мимо ушей. «Вам придется садиться к юго-востоку от Инбракар города за садами. Ты уже видел их? Мы зовем эти сады в честь Марка Робишо. Проводим конкурсы на самый красивый продуктивный участок. Без призов, конечно, чтобы никто не ощутил себя парой. Я пришлю за вами эскорт. Здесь безопасно, однако я теперь не слишком хорошо стою на ногах, а найти дорогу через садовые лабиринты может только Рунао. И послушай меня. Я слишком долго прожила среди руна. Сипаш Миила». «Неужели это всегда так долго болтало?» — спросила она со смехом. Она помолчала, передохнула и неторопливо произнесла. «Эмилио, не жди, что увидишь меня такой, как я была. Теперь я старуха, от меня остались одни руины. Как и от всех нас», — проговорил он, приходя в себя. «И если ты руина», — проговорил он негромко, — «то руины великолепная, Мендес, нечто вроде Парфенона. Существенно лишь то, что ты жива, благополучна и тебе ничто не грозит». Сандос понял, что не лукавит с собой. В тот момент для него не существовало ничего более важного.